Помни, что ты был рабом. Второзаконие 5.15. Держали в рабстве евреев цепко, но Бог их вывел рукою крепкой. Они из рабства поспешно вышли, пред всеми чудо свершил Всевышний. Но что за речи слышны в пустыне? Вот было раньше и лук, и дыни, с горячим мясом котлы большие. Нет, мы напрасно уйти решили. Как много рыбы водилось в Ниле, какую рыбу мы там ловили. Когда тогда нам было гораздо лучше, а здесь лишь манна, пески, колючки. На Моисея у них обида. Зачем ты вывел нас из Египта? И если нашим вождем назвался, знай наши нужды, давай нам мясо. Но вспоминая одни лишь яства, они забыли жестокость рабства, когнули спины свои покорно под крик начальства «давайте норму». Их недовольство пороком стало, как туча ропот висел над станом. На то имелись у них мотивы, но Бог не принял тот род строптивый. Такими были евреи в будни. Об этом зная, роптать не будем. Мы будем Богу благодарны. Он посылает нам с неба манну. О нашем прошлом мы скажем ныне. При несвободе не сладки дыни. В том прошлом наша боль и тревога, а за свободу мы славим Бога. Аминь.